которая выглядела загнанным в угол зверьком. Сейчас в углу был не зверек, а самый настоящий зверь. Я раскрыла ладонь. С нее взлетел и повис под потолком рой ярких искр, и в помещении стало светло, как днем. Напротив меня, прикованный цепью к кольцу в стене, лежал на полу здоровенный волк с побуревшей от крови шкурой. Рядом стояла миска, воды в которой почти не осталось. «Ты попил?» — восхитилась я. «Ай, молодец! Ну, просто хороший мальчик!» Волк наблюдал за мной, сощурив зеленые глазища. Животное ослабело от потери крови, однако я не сомневалась, что на один бросок оно точно способно. Я сделала еще шаг, достала из висевшей на боку сумки флакон с заживляющим зельем и широкий бинт. Осторожно протянула волку. Почему-то мне казалось, он умный зверь, хотя и попал, как последний дурак, в капкан маркиза Кендрика. Волк шевельнул носом, принюхиваясь. «Нужно взглянуть на твою лапу», — негромко пояснила я. «Так говорила бы с больным ребенком. Тихо, спокойно, убедительно. Правда, дети не могли оттяпать мне руку по локоть, а этот, судя по размеру зубов, мог. И на раны отстрел. У тебя продолжает идти кровь. Ты медленно умираешь. Я хочу помочь». Волк мигнул и отвернулся. «Надеюсь, это да», — пробормотал Бреннан, когда я опустилась на колени рядом со зверем, сняла сумку и положила рядом. Волчья шерсть была очень густой, но она обрякла кровью и слиплась. «Брен, мне понадобятся ножницы». «Но...» «Иди!» «Хорошо, хорошо». Он ушел, а я осталась наедине со зверем. «Я могу случайно сделать тебе больно», — предупредила я. «Поэтому постарайся меня не съесть». Волк недовольно шевельнулся, будто хотел сказать: «Делай уже, что должна, и не заговаривай мне зубы». «Какие заговоришь, пожалуй». Очень осторожно я нащупала его заднюю лапу, не ту, за которую он был прикован к стене, и потянула к себе. Зубья капкана порвали в клочья мышцы, но, слава богу, не повредили ни кость, ни сухожилия. Отвинтив крышку флакона, полила рану, смывая кровь и грязь. Затем достала баночку с порошком, присыпала поврежденную плоть и прошептала заклинание. На мгновенье порошок вспыхнул, волк дернулся и зарычал. Я машинально положила ладонь ему на загривок, успокаивая. Зверь повернул голову и так посмотрел на меня, что руку я тут же отдернула. «Зато лапа болеть не будет», — пробормотала я, чувствуя, как на затылке волосы приподнялись от страха. «Сейчас забинтую и займусь другими ранами. Терпи». Зверь издал странный звук, будто хмыкнул, и снова отвернулся. Бреннан принес ножницы. Вдвоем мы выстригли шерсть вокруг остальных ран, которых оказалось 4. «Бедняга», — сказал секретарь, подавая мне очередной флакон. Он убегал и получал стрелу за стрелой, слабел и бежал дальше. «Маркиз охотится со своей сворой», — вздохнула я. Наложив последнюю повязку, полюбовалась делом рук своих и поднялась. Думаю, зверь в капкан попал, потому что уже был почти без сознания от боли и кровопотери, но продолжал бежать. Странно, что собаки сбились со следа и не прикончили его. «Или ему повезло, или он слишком умен», — кивнул Бреннан. «К сожалению, мы этого никогда не узнаем». Я собиралась ответить, как вдруг из стены выглянула немолодая прозрачная леди и поинтересовалась. «Вы спать вообще собираетесь? Ночь на дворе, а вы все бубните». На леди был огромный чепец, из-под которого торчали трогательные кудряшки. В небольшом лице все было симпатично, кроме глаз, без зрачков и радужек. Впрочем, бельма смотрели доброжелательно. «Да, тетя Агата, прости, мы уже закончили», — сказала я, бросив на нее короткий взгляд. «Как думаешь, он выздоровеет?» Бреннан покосился на пустую для него стену, с которой я разговаривала. Моя двоюродная прабабушка, а точнее ее призрак, выплыла из камня и подлетела к волку. Тот лежал спокойно. «Зверь слаб телом, но силен духом», — заметила привидение, деловито поправляя на шее обрывок веревки. Той самой, на которой повесилась настоящая прапрабабушка, не выдержав регулярных измен весельчака мужа. «Отличная шкура! Твой прапрадед был бы счастлив украсить ею кабинет». «Может быть, ты и права?» — ответила я. «Шкура действительно отличная. но я не собираюсь вешать ее на стену. Дам ему отлежаться и отпущу. В следующий раз будет держаться подальше от маркиза, его своры и капканов». «У Кендрика много капканов», — фыркнула тетя. «Его брат Седрик говорил мне, что Кендрик с детства помешан на охоте. И дня не проходит без того, чтобы он не поставил новый капкан в своих угодьях». «Ненавижу охоту», — серьезно ответила я. «Могу понять противоборство человека со зверем один на один, но капканы и ловушки никогда. Передай, пожалуйста, господину Седрику привет от меня, если увидишь». «Передам в полнолуние», — согласно кивнула бабушка, которая выглядела так моложаво, что я предпочитала называть ее тетей. «Представляешь, он пригласил меня прогуляться с ним по саду под луной». «Вот и отлично», — улыбнулась я. Призраки, привязанные к месту своей гибели, или, как их называли в соответствующих книгах, духи дома, покидали место заключения только раз в месяц, в полнолуние. Именно тогда луна делала их связь с домом настолько слабой, что они могли побывать там, где захотят, пока ее свет не ослабел. «Лин?» — вдруг с тревогой произнес Бреннан. Лежащий у моих ног зверь страшно зарычал и выгнулся дугой. «Ой!» — взвизгнула тетя и исчезла. «А я на мгновение выпала из реальности. Уверяю вас, визг привидения действует убийственно даже на медиума». «Лин, отойди в сторону!» — воскликнул Бреннан. Я еще плохо соображала, когда зверь бросился, но Брен был начеку и оттащил меня назад. От неожиданности я потеряла контроль над магическими светляками, и они погасли. Мы остались в кромешной темноте, а на этаже под нами старинные часы пробили полночь. «Как ты думаешь, цепь выдержала?» Дрожащим голосом спросила я и почувствовала, как горячая ладонь Бреннана сжала мою. «Цепь выдержала», — вдруг ответил совершенно незнакомый голос. «Уберите ее к чертовой матери». «Только не кричи», — попросил Брен, нервно дыша мне в ухо. «А то я тоже». «А кто это сказал?» — пискнула я. Кричать я, конечно, не собиралась. Страх покинул меня с тех самых пор, как я поняла, что вижу призраков и могу с ними общаться, но, увы, ничего не могу с этим поделать. Но сейчас, в темноте тесного помещения, в башне, где не было других слуг, чтобы подоспеть на помощь, мне стало не по себе. Даже присутствие Бреннана не придавало мне мужества. Я махнула свободной рукой, той, в которую Брен не вцепился своими пальцами-клещами, и светляки неуверенно поднялись к потолку, стараясь держаться ближе друг к другу. Им тоже было тревожно. Неяркий свет залил кладовую. «Твою ж мать, а это еще кто?» — изумился Бреннан. «Лисенок, ты его знаешь?»